«Я никогда не ездила на верблюде, Гасан», — сказала она. «Попытайтесь, миледи», — радостно предложил араб. «Очень хорошее животное и прекрасная прогулка. Мы можем отправиться осмотреть забытый храм, находящийся в пустыне», — с улыбкой уговаривал он. Каро рассмеялась и пошла переодеться для прогулки, радуясь маленькому приключению. Гасан помог ей взобраться в паланкин и заставил верблюда подняться с земли. Молодой араб сел на другого верблюда, и они отправились в путь. Паланкин тихо раскачивался в такт мерному шагу верблюда. Утро было прозрачно ясное, жаркое, но освеженное легким, почти прохладным ветром и под мерный бег верблюдов, Каро казалось, что она видит удивительный сон. Гасан что-то тихонько напевал себе под нос. Иногда вдали поднимался тонкий столб пыли, рассыпаясь золотистыми песчинками, словно тая в прозрачном воздухе. Высоко в бездонной голубизне неба реяли птицы, и когда они спускались ниже, далекий крик их доносился до слуха всадников. Они подъехали к развалинам храма, где подымались высокие колонны, у подножия которых скользили зеленые ящерицы, с шуршанием исчезнувшие при появлении всадников. Незыблемый золотой покой пустыни царил повсюду. «Здесь поклонялись давно забытому богу», — задумчиво произнес Гасан и умолк, глядя вдаль. Каро казалось, что она одна со своими мыслями в знойном молчании пустыни. Она смотрела на массивные сломанные колонны, возведенные неизвестно когда в честь неведомого бога, и думала о канувших в вечность столетиях, об исчезнувших поколениях, некогда поклонявшихся здесь забытому божеству. У подножья колонны мелькнула ящерица и исчезла среди камней. Не говоря ни слова, боясь нарушить очарование, Каро вошла в храм, где царили полумрак и прохлада. Но пробыла там недолго и снова вышла в золотое сияние дня. Когда они вернулись домой, цветущий сад показался ей пестрой сказкой, возникшей из сверкающего миража пустыни. Двое садовников поливали розы, мальчик-нубиец играл на свирели. Из вилы доносились голоса слуг, позвякивание посуды. Это накрывали стол к завтраку. «Сария!» — позвала Каро свою горничную, входя в дом. «Я знаю теперь, что буду любить это место». Гасан в восхищении кивнул головой. Сария медленно ответила. «Надеюсь, миледи». Она знала изменчивое настроение хозяйки, переходившее от глубокой печали к беспричинной жизнерадостности. Веселое настроение Каро продержалось до вечера, когда наступили короткие сумерки, из далекой барки на Ниле донеслись звуки музыки и смех, она глубоко вздохнула и подумала. Вот если бы приехал кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить и посмеяться. Ей вспомнился Париж, дни, проведенные в обществе Сфорца, тот вечер, который они провели вместе в его имении. Перед глазами стоял его дом с высокой террасой, обвитый плющом, темный сад, в котором носились светлячки. Все сидели в низких удобных креслах на террасе, много шутили и смеялись. Все воспоминания, связанные со Сфорца, всплывали перед ней. Она видела его взгляд, странный и глубокий, слышала его тихий голос. Однажды они поехали в какой-то городок осмотреть старинную церковь. Сфорца управлял автомобилем, и она невольно любовалась его нервными, мускулистыми руками, державшими руль. В церкви, полутемной и прохладной, Каро присела отдохнуть, и, утомленная жарой, долгой поездкой, невольно задремала. Она проснулась, словно от толчка, и первым, что увидела, было лицо Сфорца, склонившегося над ней. Их взоры на мгновение встретились, и в его глазах она прочла какое-то странное сдержанное волнение. Она рассмеялась, встала, и вскоре они уехали обратно на автомобиле.